Жильбер покачал головой. «Да, конечно. Но ты же знаешь, я-то лично против нее ничего не имею». «Отлично. Тогда, мне кажется, надо устранить все недоразумения. Завтра я позвоню Валерии. Если Лувр окажется выше ее сил, ты пойдешь с нами в Бигарат». «В ночной клуб? Но что я там буду делать? Общаться с девицами и разными типами, которых я знать не знаю? Но уж нет». «Не строй из себя идиота», — воскликнул Жан-Марк, похлопав Жильбера по плечу. «Надо немножко встряхнуться, пообщаться с людьми. Бигарат — очень симпатичное местечко. Вот увидишь, тебе не захочется оттуда уходить». «Решено. Ты идешь с нами». Перекусив в университетской столовой, Жан-Марк отправился к Дидье Коплену. Дидье ждал его, облокотившись на стул и обложившись лекциями, отпечатанными на ротопринте. Друзья немедля погрузились в сложности, которые возникают при определении размера наследуемого имущества. Они задавали друг другу каверзные вопросы и по очереди разбирали наиболее тонкие нюансы наследственного права. Однако очень скоро оказалось, что говорит только Дидье. Думая о своем, Жан-Марк делал вид, что слушает его, и одобрительно кивал головой. Как близко они сошлись с Жильбером. Всего за несколько недель. Вот Коплен тоже его друг, но разве можно сравнить искреннюю симпатию, которую он испытывал к Дидье, и удивительное единение душ между ним и Жильбером? Буквально на каждом шагу, каждую минуту Жан-Марку хотелось узнать мнение юноши о прочитанной книге, поделиться мыслями, мимолетными впечатлениями. В то же время он отдавал себе отчет, насколько Жильбер нуждается в нем. И то, что он стал центром вселенной для этого юного, открытого создания, льстило его самолюбию. В полночь устав Дидье предложил сделать перерыв и пошел принести что-нибудь попить. Через приоткрытую дверь Жан-Марк слышал, как в коридоре он разговаривает с матерью. «Ничего, мама, не беспокойся, я все возьму сам. Спокойной ночи». Эта семейная сценка на какое-то мгновение взволновала Жан-Марк. Как далек от него теперь мир родительской любви. Дидье вернулся с двумя бутылками сока. На полках стояли немногочисленные книги. Подумать только, не так давно эта более чем скромная библиотека восхищала Жан-Марка. Конечно, Дидье тоже любил читать и охотно цитировал Кафку и Кьеркегора. Кьеркегор Сэрен, 1813-1855, датский теолог. Философ и рационалист, писатель. Примечание редакции. Но в понимании литературы, смелости суждений, оригинальности трактовки он никоим образом не мог сравниться с Жильбером. Они пили сок, курили, говорили о своем будущем. Дидье спросил у Жан-Марка про семью, как дела у Даниэля, у Франсуазы. «Я так давно не видел ее», — сказал Дидье. «Она счастлива?» «Надеюсь, да», — ответил Жан-Марк. «А ведь я в некотором роде несу за нее ответственность». «Ответственность?» «Я был свидетелем на ее свадьбе в мэрии». «Ах, да», — воскликнул Жан-Марк, — «я и забыл». Взгляд Дидье затуманился. Казалось, образы далекого прошлого проплывают у него перед глазами. На его губах играла задумчивая улыбка. Он снял очки и долго двумя пальцами массировал переносицу. «Должен ли я сказать ему, что мы с Валери скоро поженимся?» — размышлял Жан-Марк. «Нет, не сейчас. Скажу потом». «Ну что, приступаем к сделкам на безвозмездной основе?» — предложил Дидье, надевая очки. «Валяй!» — отозвался Жан-Марк. Дидье начал излагать содержание параграфа, но Жан-Марк не слушал его. Он словно вновь покинул пределы комнаты. Как завтра поведет себя Жильбер в ночном клубе? В том, что Валерий откажется идти в Лувр, Жан-Марк почти не сомневался. Он вдруг понял, что это бесчеловечно — подвергать столь ранимого подростка подобному испытанию.